326. Мысленная форма, пущенная в пространство, живет и пульсирует силой, вложенной в нее человеком. Сила эта магнитна. Она притягивает из созвучных ей сфер созвучные элементы и в пространстве растет. Со своим Творцом она связана нитью пуповиной связи. Выросши и утвердившись в пространстве, она начинает притягивать и собирать вокруг себя уже элементы плотного мира, чтобы, когда они стянуты, в них влиться и ими облечься. Мысль облекается плотью и погружается в мир плотный. Все созданное рукой человеческой творится этим путем. Таков процесс. Мыслью творится будущее человечества и будущее каждого человека, и творят человек. Мысль вливается в явление плотного мира. Это закон. Когда-то и где-то, но каждая мысль осуществится в формах созвучных. Счастье и горе людские, урожай, засуха, катастрофы и бедствия порождаются мыслью. Коллективные мысли особенно мощны. Должны исполняться молитвы, обращения и воззвания мысленные. Но обычно человек молится об одном и думает о другом. Раскалывает тем мощь мысли, а расколотое зерно мысли плода не дает. Монолитность мышления немногим доступна, но тогда яро осуществляется мысль. На известных ступенях духовного развития особенно осуществляются мысли. Мысль пульсирует энергией сердца. Недейственна мысль мозговая. Мысль есть творение огненное. И агни-йога есть путь овладения огненной мыслью творящей. Мыслью творятся миры. Слизь человеческих мыслей тоже творит, но по образу и подобию своему ублюдков зловредных, бактерий разных болезней и прочие формы, людям несущие вред. Не уживаются вши на святых, ибо огня не выносят. Огонь очищает даже от всех паразитов.